Наверное, все-таки займусь разработкой своего тяжелого оружия, хоть и не хотелось во все это лезть. «Смотри», — сказал Скала, указывая на стены имения, — «они тащат лестницы. Похоже, решили штурмовать стены». Я усмехнулся. «Это им не поможет. Десятки лестниц, принесенных гвардейцами вражеских родов, были приставлены к стенам моего имения. Солдаты, вооруженные до зубов, начали подниматься по ним, надеясь прорваться на территорию усадьбы. Но как только они подобрались к краю стены, из забора выдвинулись острые, как иглы, стальные шипы. Они с легкостью пронзали броню солдат, отправляя их обратно вниз. Десятки тел, изуродованных шипами, с глухими ударами падали на землю. Некоторые, в ужасе от происходящего, начали сами спрыгивать обратно, ломая руки и ноги. Забор. 2. Предатели. 0, сказал я, с улыбкой наблюдая за этой сценой. Счет в нашу пользу. Забор, вообще-то, уже 3 очка набрал, хмыкнул Скала. Вон, они там еще подкоп делают. Ну да, рассмеялся я. Удачи им подкоп на 100 метров рыть. Глава 4. Императорский дворец Хофбург. Вена, Австро-Венгерская республика. Фердинанд фон Ринфельд, канцлер Австро-Венгерской республики, задумчиво смотрел на панораму Вены, открывающуюся из окна его кабинета. Город, раскинувшийся у подножия Альп, купался в лучах заходящего солнца. Величественные здания, парки, широкие проспекты – все это создавало ощущение спокойствия и стабильности. Но за этой внешней безмятежностью скрывалась напряженная обстановка, которая царила в республике. Война с Российской империей, хоть и не объявленная официально, уже шла полным ходом. И Лихтенштейн, это маленькое княжество, стал разменной монетой в этой игре. Тишину кабинета нарушил тихий стук в дверь. «Войдите», — произнес канцлер. В кабинет вошел полковник Франц Штайнер, начальник разведывательного управления. Он подошел к столу и, щелкнув каблуками, отдал честь. «Господин канцлер, разрешите доложить?» «Докладывайте, Штайнер», — Фердинанд жестом пригласил его присесть. Штайнер, усаживаясь в кресло напротив канцлера, начал свой доклад. «Ситуация в Лихтенштейне ГМ неоднозначная. Князь Роберт Бабшильд потерял контроль над ситуацией. Его попытки дискредитировать Вавилонского не увенчались успехом. Более того, они лишь укрепили его позиции. Сейчас Вавилонский – национальный герой. Народ его поддерживает, некоторые влиятельные аристократы переходят на его сторону. Я в курсе, Штайнер», – перебил его Фердинанд. «Что с их армией? Армия деморализована. Солдаты не понимают, зачем им воевать. Князь пытается навести порядок». Фердинанд задумчиво постучал пальцами по столу. «А что по ситуации на границе? Вавилонский продолжает строить свои укрепления», — ответил Штайнер. «И, должен признать, он делает это очень эффективно. Наши специалисты до сих пор не могут разгадать секрет его построек. Они практически неуязвимы для артиллерийского огня». «Проклятие», — выругался Фердинанд. «Этот Вавилонский, он словно гидра. Отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают две новые. Господин канцлер, у меня есть информация, что в Лихтенштейне готовится переворот», — продолжил Штайнер. «Несколько влиятельных родов объединились против князя Бабшильда. Они готовы выступить на стороне Вавилонского». Фердинанд откинулся на спинку кресла, обдумывая полученную информацию. «Что ж, это меняет дело», — произнес он наконец. «Созывайте экстренное совещание. Мне нужно обсудить ситуацию с президентом и генералами». Через несколько часов все было готово. Зал заседания императорского дворца Хофбург сиял роскошью и величием. Высокие потолки, украшенные фресками, массивные хрустальные люстры, тяжелые портьеры из красного бархата – все здесь говорило о власти и могуществе Австро-Венгерской республики. За длинным полированным столом из красного дерева собрались президент Австро-Венгерской республики, министры, генералы и руководители разведывательных служб. Президент Республики Австро-Венгрия с нетерпением постучал пальцами по столу. «Итак, господа», — начал президент, его голос звучал резко и холодно. «Мне только что доложили, что в Лихтенштейне готовится переворот. Князь Бабшильд потерял контроль над ситуацией. Несколько влиятельных родов перешли на сторону Вавилонского. Что вы предлагаете делать?» Генерал фон Шварцкопф, известный своим вспыльчивым нравом, тут же выступил с предложением. «Мы должны немедленно ввести войска в Лихтенштейн, раздавить этот мятеж в зародыше. У нас есть все необходимые силы и средства. Мы сможем занять княжество за несколько дней». «Я согласен с генералом фон Шварцкопфом», — поддержал его министр иностранных дел. «Мы не можем допустить, чтобы на наших границах появилось новое неуправляемое государство. Мы должны действовать решительно. Позвольте мне не согласиться с вами, господа, сказал канцлер Ринфельд. Ввод войск в Лихтенштейн – это огромный риск. Российская империя не оставит это просто так. Это может привести к полномасштабной войне, а мы к ней не готовы. Пока не готовы, задумчиво добавил он. К тому же, как нам уже всем известно, Теодор Вавилонский активно строит укрепления на границе. И эти укрепления, они очень серьезные. Штурмовать их будет непросто. Но что вы предлагаете? Спросил президент. Сидеть сложа руки и ничего не делать, это действительно может оказаться выгодной стратегией, господин президент, ответил Ринфельд. Я предлагаю подождать. Княжество Лихтенштейн и без нашего вмешательства находится на грани гражданской войны. Пусть они перебьют друг друга, а потом мы сможем действовать. Мы предложим им помощь в восстановлении княжества, и тогда они сами с радостью отдадут нам все, что мы захотим. Они будут нам даже благодарны за наше вмешательство. Вы хотите сказать, что мы должны просто наблюдать за тем, как они уничтожают друг друга? С недоумением спросил генерал фон Браун. Именно так, кивнул Ринфельд. Мы всегда умели ждать, и этот раз не станет исключением. Более того, я предлагаю даже немного помочь князю Бабшильду. Предоставим ему информацию, которая ускорит процесс его ГМ-падения. Пусть он действует решительнее. Пусть все ломает быстрее и мощнее. Он человек горячий, импульсивный, и нам это только на руку. Президент, задумчиво покивав, подвел итоги совещания. Что ж, господа, решение принято. Мы будем ждать. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Штайнер, вы продолжаете следить за ситуацией в Лихтенштейне и докладывайте мне обо всех изменениях. Есть, господин президент, отчеканил Штайнер. Когда совещание закончилось, Фердинанд фон Ринфельд остался в зале один. Он подошел к окну и посмотрел на ночную Вену. Вавилонский, подумал он, этот парень, настоящая головная боль, но я уверен, что мы с ним справимся, рано или поздно.